Глава 66. Первой моей реакцией была паника. А потом я увидела леди Суму, спешащую к кухне с большим мешком, где мы хранили травы, и мне стало стыдно. Не думаю, что травы сильно помогут. Но нельзя плакать и поддаваться панике. Я вернулась в дом, подхватила свой мешочек с травами и ящик с настойками. В любом случае рану нужно обработать. А тут у меня и антисептик, и мази от нагноений. Толпа у крыльца расступилась. Меня пропускали внутрь. В общей кухне были Грей, магистр Ворм и лорды Биг и Райф. Магистра Тауша пытались положить на стол. Он громко застонал. Леди Сума поставила кипятиться воду. Нужно было обмыть раны и посмотреть, что можно сделать. Она была очень бледна, и у нее заметно тряслись руки. Она оттащила меня в угол. «Леди Грейс, простите, я всегда плохо переносила вид крови. Вы не могли бы сами обмыть рану?» «Да, конечно, не волнуйтесь и старайтесь не смотреть на кровь». Дров было мало. Я взяла корзину и вышла на крыльцо. Все наши стояли сразу за дверью, не одетые, посыпались вопросы. «Пожалуйста, принесите мне корзину дров и все идите по домам. Мы еще ничего не знаем, а вы все простудитесь. Так что все по домам». Ответом мне было нестройное гудение. «Хотя бы сходите и оденьтесь, пожалуйста». Они продолжали стоять. Только леди Дайна обхватила за плечи белую, как снег, леди Лису. Лорд Тонг протянул мне полную корзину, и я вернулась в кухню. Мужчины топтались возле Тауша. Его уже перенесли на стол. Он был не просто бледен, он терял сознание. «Отойдите от стола! Мне нужно смыть кровь!» Мой голос был жалок, но меня послушались сразу. Окровавленная рубашка валялась на полу. То, что было раньше животом, представляло собой месиво из сгустков крови, грязи, клочков меха от его шубы и рваной кожи. Видны были внутренности. Я стала теплой водой обмывать вокруг раны. В воду я, не жалея, плеснула антисептика, и он немного окрашивал кожу в серый цвет. Так рана выглядела еще страшнее. За спиной у меня разговаривали леди Сума и Грей. Кабан кинулся. Он стрелял в глаз, но промахнулся. Стрела только вспорола кожу. Прежде чем мы подбежали с ножами, зверь успел повалить Самина. Я с трудом сообразила, что Самин — это и есть лорд Тауш. Я понимала, это конец. Никто из нас не умел серьезно лечить, а у лорда, кажется, повреждены внутренности, плюс огромная кровопотеря. Ну и общий сепсис, и я понимала, что это такое. Все и всегда в этом мире лечилось магией, а у нас нет магии, просто нет. Те крохи, которые остались... Грей, нас здоровых 17 человек, не понимаю. Мы можем собрать 17 капель магии. Возможно, это не так и мало. Грей рванул на крыльцо, дверь не закрыл, потянуло холодом. «У нас есть магия, в каждом кроха, но она есть, нас много. Я не хочу врать, возможно, отдав эту кроху, мы, как маги, выгорим до конца, да, и проживем остаток жизни без магии. Но она у нас будет, это жизнь. Думайте, только думайте быстрее. Скоро будет поздно». Первым в дверь зашел Грей, следом леди Лиса и поддерживающая ее леди Дайна. В дверь заходили люди один за другим, вперемешку, мужчины и женщины. Я растерялась. Я не самый опытный маг. «Леди Грейс, если вы не умеете, давайте я встану. Я, понимаете, я однажды лечила обширную рваную рану. Случайно получилось, и потом я водник, вода — это жизнь». Леди Тания протискивалась к столу, она была бледна и сосредоточена. Мы расступились. Леди Тания положила руки по обе стороны обмытые раны. «Для передачи магии нужен контакт с телом, прямой. Но за руки меня лучше не трогайте». Грей подошел к ней с ножом. «Простите, леди Тания». И быстро крест-накрест вспорол ей теплую рубаху в районе лопаток. И первый положил обе ладони на слегка веснушчатую кожу. Это длилось минуту, может, две. Никаких улучшений не было видно, но все вставали по очереди и клали руки на лопатки Тании. По лицу у нее стекали капли. Я вспомнила хирургов и, намочив в чистой воде тряпку, протерла лицо, заодно смахнув повисшие на бровях капли пота. «Леди Тания приказала, грязь смойте!» Все клочки меха и сгустки крови и грязи, что попали внутрь тела, теперь были собраны в неряшливый шар. Я намочила тряпку в готовом спиртовом настое бурника и обмыла вокруг рук леди кожу. Магия магией, а грязь в ране оставлять нельзя. Все, кто отходил от Тании, выглядели отвратительно, бледные, аж в синеву. Леди Райф после контакта потеряла сознание. Ее не успели подхватить, и она неуклюже упала. Те, кто еще не успел отдать магию, положили ее на лавку. Многие из отдавших магию плохо себя чувствовали. Садились на скамейку к столу, клали голову на скрещенные руки. Видно было, что люди ослабли. Кто-то из мужчин, шатаясь, вышел за дверь. Его рвало. Лорд Биг. Оказалось бы, такой крепкий мужик. Я помогла ему вернуться в кухню и посадила на лавку. Люди напоминали зомби. Бледные, осунувшиеся и шатающиеся. Дверь так и стояла открытая. С улицы тянуло холодом. Я закрыла дверь, сняла кипящую воду с плиты и всыпала травы. Сбегала и принесла из подпола огромную банку сгущенки. Сахар помогал при магическом истощении. Это я читала. А у нас даже не истощение, а полное опустошение. Налила чай в кучу кружек, поставила на стол несколько мисок со сгущенкой, бросила ложки рядом. «Давайте, дамы и господа, чай и сгущенка. Каждому хотя бы 5-6 больших ложек. Это поможет немного восстановить силы». И встала в очередь к Тании. Немного лучше рана стала выглядеть после 9-10 контакта. Было видно, что мышцы срастаются, оставляя безобразный выпуклый шрам. Но лорд Тауш не приходил в сознание. А в очереди передо мной остались только трое. Я была четвертой и последней.